— волк спросил издевательски. — Ну, кто же его объявит? — Тот, кто окажется слабее самого слабого. Ха — Ха-ха-ха! Где же вы его найдете, если даже ничтожная тля пожирает роскошную розу? У каждого своя добыча, и никто из вас ею ни с кем не поделится. Делиться добычей можем только мы, волки. И поэтому я беру гепарда в свою стаю. — Это твое право, волк, — фыркнул еж. Но даже тот, кто ничего не боится, все-таки одного должен бояться. — Чего же? — удивился волк. — Смеха, волк. Смеха! Щелкал я зубами на ваш смех. Я слышал, как хохочет в горах гиена, как фыркает от смеха еж, как смеется по ночам филин. Ну и что? Это не тот смех. Совсем не тот смех. Все, мои уши закрыты для твоих слов. Общий сбор объявил танец дружбы. Ты ведь знаешь, что никто не имеет права тронуть того, кто исполняет этот танец. И еж первым начал шлепать по снегу своими короткими лапками. Ворон тут же захлопал в такт своими черными крыльями. — Почему же ты не танцуешь с нами, волк? — спросил еж. — У меня есть свой танец. Танец клыков и когтей. На совете лиса сказала, что в ее старой норе никто не живет. Давайте посмотрим эту нору, — предложил ворон. — Может быть, там можно спрятаться от мороза? В голосе обезьянки опять зазвучала надежда. — Можно-то можно, да только осторожно, — возразил еж. — Лиса — хитрый зверь. Даже нас, ежей, ей удается иногда обмануть. Одного глупого ежа она уговорила полежать на спине, погреть пузо на солнышке. И все. Пропал ежик. Но весь лес решил, — напомнил ворон. Лиса с удовольствием обманет хоть весь лес. — Я воздержусь, — ответил ему ворон. — А я ничего не знаю и не понимаю, — пролаял волк. Один против, двое воздержались. Подвел еж итог. Гепард очень встревожился. — Лиса хочет украсть у меня обезьянку. Говорят, что она очень хитрый зверек. — Вот именно, — согласился с ним волк. — Это ее детская нора. В такой норе не уместится даже хвост твоей обезьянки. Вот и окажется, что лиса всей душой за них, но также и всей душой не против нас. — Волк, я хочу тебе что-то сказать, — шепнул гепард. — Если ты хочешь сказать мне что-нибудь приятное, мои уши открыты для твоих слов. — Я видел твои картины. Ты великий художник, — торжественно произнес гепард. Уши волка превратились в два громадных звукоулавливателя. Они прямо выросли на глазах и стали даже больше самого волка. Да — Да-да, — продолжал гепард, — ты гениально рисуешь следы зверей, особенно след зайца. Знаешь, я даже захотел помчаться по этому следу, я сделал уже прыжок и только потом понял, что это картина. Волк закрыл от удовольствия глаза. — Говори, говори, гепард! — И я хочу тебя спросить. Волк великодушно разрешил ему. — Спрашивай, спрашивай. — На всех твоих картинах нарисованы следы, а что ты еще можешь рисовать? — Все, — не умирая от скромности, — сказал волк. — Камень можешь нарисовать? — Могу. — А гору? — А дерево? — А яблоко? — А грушу? Могу. Гепард заметался по поляне, забил хвостом по снегу. «Слушай, волк, а не можешь ли ты нарисовать мне банан? Банан на обезьянку действует, как морковь на зайца. Ты увидишь, как она задрожит при виде банана. Сначала она начнет о нем беспрерывно думать, потом он начнет ей сниться, потом мерещится наяву, а потом он как магнит притянет ее к себе, и тогда один прыжок, всего лишь один прыжок. Ты слышал, что решил лес? Но ты там не был, и тебя это не касается, ну... Только один банан. Волк задумался. Он вспомнил кое-что из истории лесной жизни. Нет, не могу. Гепард замер и крикнул в отчаянии. Но почему? Я никогда не видел банана. А я расскажу тебе, какой он. Ты великий художник, и ты своим гениальным воображением. Уши волка снова начали быстро увеличиваться. Ну, ладно, ладно, только рассказывай поподробнее. Хорошо. Он такой длинный, желтый, изогнутый и совсем не пахнет мясом. Запах нельзя нарисовать. Вот что. Пошли поищем сучок, похожий на твой банан. Я покрашу его в желтый цвет. Хорошая мысль, волк. Хорошая мысль. Волк и гепард ушли с поляны искать этот сучок, а ворон, глядя им вслед, очень растревожился. По-моему, они что-то задумали. Да, и косточки мои тоже что-то задумали, — пожаловался еж. Старость не радость, болят мои косточки, ноют. Да не просто ноют, а как перед дождем. Дождь — это хорошо, — обрадовалась обезьянка. — Я не боюсь дождя. — Да откуда он вдруг возьмется, дождь, среди зимы? — засомневался ворон.